Будни Каллиста. Ожидать пришлось действительно недолго. Не прошло и 5 минут, как над их террасой появился воздушный экипаж. Он был в точности похож на лодку, стоявшую у подножия лестницы, отличаясь от нее только короткими крыльями. Но когда почти по вертикальной линии он плавно опустился, крылья исчезли в пазах корпуса, и тогда тождество с их лодкой стало несомненным. Очевидно, Алити предназначалась не только для воздушных, но и для морских прогулок. Широков и Синяев внимательно следили за посадкой. Алити Синга не повисла в воздухе, как это было на острове, а легла на террасу. «Очевидно, это старая конструкция», — сказал Синяев. «Это доказывает и наличие крыльев». Стеклянный футляр поднялся на тонких металлических стержнях. Синг поспешно вышел и прошел внутрь дома, не давая людям времени выйти навстречу. «Вам надо как можно реже подвергать себя действию прямых лучей Релиуса», — сказал он, здороваясь с ними за руку по-земному. «Но не можем же мы все 3 года сидеть в доме», — возразил Синяев. «Этого и не надо. Но пока ваш организм не привыкнет, нужно быть очень осторожными. Мы хотим осмотреть Атилли. Это можно сделать из Алити. Вы помните футляр над кораблем? Под его защитой вы можете находиться сколько угодно, ничего не опасаясь». «А разве на Алити такие же?» — спросил Широков. «Нет, нам они не нужны». «Ну, так как же?» «Здесь была допущена небольшая ошибка», — сказал Синг. «Они подумали о футляре на корабле, но упустили из виду Алити. Но все уже сделано. Ваша Алити будет доставлена с минуты на минуту». «Наша Алити?» «Да, для вас. Футляр для нее уже готов». «Скажите, Синг», — сказал Синяев, — «отношение к нам является исключением или это обычная норма поведения?» «Я вас совсем не понимаю». «Если бы такой специальный футляр был нужен не нам, а кому-нибудь из каллистян, его также бы изготовили?» «Разумеется». «А, теперь я вас понял. Не тревожьтесь. Мы относимся к вам так же, как и друг к другу. Я могу это доказать. Вот стоит моя Алити. Такие аппараты уже вышли из употребления. Но я не умею управлять новыми, так же, как все, кто летал на Землю. Мы отстали от жизни. И по нашей просьбе изготовили 12 Алити старого типа». «Но ведь мы прибыли на Каллисто только вчера». «Ну и что ж из этого? Изготовить такой аппарат недолго». «Мне очень хочется познакомиться с вашими заводами», — сказал Синяев. «Никто вам и не мешает это сделать». «Не будем спешить», — сказал Широков. «Всему свое время. На сегодня хватит познакомиться с городом и навестить Диегоня. Он здесь?» «Да, мы все поселились в Атилли». «Скоро доставят нашу Алити?» — нетерпеливо спросил Синяев. «Это можно узнать, но я не советую вам выходить сейчас из дома. Самый полдень». «Синг прав», — сказал Широков, заметив недовольство на лице друга. «Чему рисковать зря? Какой-нибудь час пройдет быстро. У меня, например, много вопросов, которые можно задать и в доме. К тому же я голоден». «Вы еще не завтракали?» «Попросту забыли об этом». «Приготовьтесь, Синг, я задам вам столько вопросов, что вам будет много работы». Каллистянин улыбнулся. «Боюсь, — ответил он, — что буду плохим консультантом. За 11 лет жизнь на Каллисто заметно изменилась. Многое мне самому непонятно. Советую позвать кого-нибудь из ваших новых знакомых». «У кого же?» — спросил Синяев. «Беспокоить Жень Синга неудобно». «Почему же? Если он свободен, то с радостью прилетит к вам. Но, скорее всего, он занят. Позовите Гисьяня. Этот человек все знает. Или Вьега Диегоня». «Гисьяня», — решил Синяев, — «и Бьесьи». «Это хорошо. — сказал Синг. — Весь и опытный инженер. — Я сейчас свяжусь с ними. Широкову хотелось испытать экранную связь самому. — Чье же имя назвать? — Безразлично. — Кстати, а я не знаю, как зовут Гисьяня. — Его зовут Сьень. — У нас на земле есть имя Сеня, — сказал Синяев. — Называйте его так, он будет очень доволен. — А вы уверены? — Совершенно уверен. — Спроси все же у него самого, — посоветовал Широков. Он подошел к экрану, нажал кнопку и громко произнес. — Сьянь Гисьянь. Он ожидал, что экран, как и в первый раз, исчезнет из глаз, но он остался на месте. — Пока не нажата кнопка у вызываемого, — пояснил Синь, — экраны не работают. — А если как раз в этот момент кто-нибудь захочет вызвать нас? — поинтересовался Синяев. — Его экран на мгновение потемнеет, что означает «занято». — Сложная техника. — О, нет, она очень проста. Примерно через минуту или полторы экран исчез. Перед ними появилась комната в доме, где жил Гисьян. У экрана стояла Бьесье. Широков и Синяев с интересом ожидали появления еще одного калистанского дома, его обстановки, но, увидя Бьесье, моментально забыли обо всем. Оба смешались и покраснели, не зная, как выйти из этого невозможного по их понятиям положения. На Бьесье был светло-серый, абсолютно прозрачный костюм. Казалось, что тело калистянки окружает тончайшая газовая пленка. Человеку трудно отрешиться от укоренившихся понятий. Убеждения людей, вложенные годами предыдущей жизни, сразу не могут смениться другими, пусть и даже более совершенными. Но, разумеется, Бьесье в голову не приходило, что в ее костюме может быть что-нибудь неладное. Она радостно приветствовала людей Земли. «Как я рада вас видеть! Гисьян сейчас придет, он в бассейне». Широков и Синяев старались смотреть ей в лицо. Их смущение Бьесье не заметила. Она плохо знала людей и не умела разбираться в выражении лиц. Но Синьк заметил. «Наши гости, — сказал он, — просят вас приехать к ним». «С огромным удовольствием. Вы знаете, где они поселились?» «Конечно». «Ну, так мы вас ждем». И с этими словами Синьк выключил экран, вероятно, к полному недоумению Бьесье. «В чем дело?» — спросил он, повернувшись к Широкову. «Кровь бросилась вам в лицо. Отчего?» На такой прямой вопрос можно было ответить только так же прямо. «Но не сочтет ли Синьк гостей Каллисто дикарями?» «Но ведь он знает жизнь на земле», — подумал Широков. «К тому же он врач». Синяев, как всегда, оказался решительнее своего друга. Но он просто и откровенно объяснил Синьку причину их смущения. «Хорошо», — сказал калистянин, — «это понятно, и мы должны были сами догадаться. Больше этого не повторится». «Что вы хотите делать?» — встревожившись, спросил Широков. «Очевидно, Синг понял его мысль. «Не волнуйтесь», — сказал он, — «калистяне поймут, как надо. Вы нас еще плохо знаете. Прошу вас выйти из комнаты на 2 минуты». Широков и Синяев переглянулись. Одна и та же мысль возникла у обоих. Не слишком ли многого они требуют от калистян? Но ничего другого, как только исполнить просьбу Синга, у них не оставалось. «Получилось не совсем хорошо», — сказал Синяев, когда они оба прошли в соседнюю комнату. «Но я доволен, что так вышло. Если бы она явилась к нам в таком виде, было бы неприятно находиться в ее обществе». Широков промолчал. С кем говорил Синьк и что именно он сказал, осталось неизвестным. Но такого костюма, какой был на Бьесье, они больше никогда и ни на ком не видели. Молодые супруги прилетели очень скоро. Широков и Синяев были рады увидеть Гесьяня, которые искренне полюбили за это время. Они сумели скрыть невольное смущение при виде Бьеси, одетой на этот раз не в прозрачный, хотя и очень легкий костюм. Что касается молодой калистянки, то она, казалось, и не поняла, в чем заключался ее промах. А Лития и Гесьяня, так же, как раньше Синьга, опустилась на террасу, она не осталась висеть в воздухе, хотя сразу было видно, что она совсем другой конструкции. Синяев сейчас же спросил о причине. «О, это просто из экономии», — ответила Бьеси. «Я выключила поле. Мы собираемся провести с вами долгое время, если вы не возражаете. Как немало тратится энергии, но все же тратится. И потом, может быть, ветер. Я не помню точно». Эти слова напомнили обоим людям, что на Каллисто погода действует по расписанию. Бьеси не помнила, назначен на сегодня ветер или его не будет. «А чем помешает вам ветер?» — спросил Синяев. «Если оставить Алите висеть в воздухе без присмотра, ветер может угнать ее», — смеясь ответила Бьеси. «Такой случай со мной был однажды». «Был, как же!» — подхватил Гесьянь. «И мне пришлось долго искать нашу Алите. Мы с Бьеси были в лесу. Выходим на пушку. Нет, исчезла». «Что такое?» — спрашиваю. «Не забыли выключить поле?» «Кажется, нет. Как вам это нравится?» Алития нашлась на расстоянии 3 километров. «Спасибо, пролетал кто-то, снизился и спрашивает. Это не ваша Алития летает без управления, вон там». «Дело в том, что с включенным полем Алития висит ровно столько, чтобы не подниматься под давлением воздуха. Практически она ничего не весит. Ветер погнал ее, как пушинку».